Ямал, где-то в районе Великой Сибирской полыньи. Что там у тебя с попом приключилось? Так шастает, где не надо, хмыкнул Шпаковский. Он, ясное дело, постучался, а я ж не слышу. Тут пауза между треками. Он, видимо, за приглашение войти принял. Ну и вошел. Потом летел по трапам, ужаленный децибелами. И прямиком ко мне. Тоже не сдержал улыбки чертов. Бесовская музыка. Наезжал? Удивился Вадим Валерьевич. Еще бы, у него другие методы. Говорит, по музыкальной гармонии можно понять духовный мир поколения. Ха, не лишено разумности. Поставить бы ему рэп. Да еще какой-нибудь доморощенный россиянский, бесталанный полудебильный речитатив. Тут уж точно бы проникся деградантами от музыки. Вообще меня удивляет. Я хоть парням и говорил, всем в экипаже довел, чтобы думали, прежде чем что-то языками ляпать. И чтоб видео всякие с фильмами из личных запасов на показ нашим туристам фильтровали. Но неужели ни один шутник еще не поставил батюшке жуткие ужастики или чего-нибудь типа порнократии? Не такие уж они безвинные в эти времена были. Ничего страшного. Правда, это пока мы на своей территории. А ступим на землю под скипетр. Тут-то за нас и возьмется инквизиция. Андрей Анатольевич махнул рукой, дескать, ладно уж, переводя тему. Что там у нас по беженцу? Авилану сообщили. Начал отчет начбезопасности, зачем, собственно, и явился. Только если этот тип Тютюгин окажется на эскадре, думаю, Рожественский и без наших воплей знает, что делать. И понимает всю серьезность ухода информации на сторону. Будет держать его у себя на флагмане, а то и в заперти. Соответственно, как ноут, так и всякая бытовая артефактная мелочь, что он с собой прихватил, входят в список уничтожения при угрозе захвата противником. Как и сам беглец-заяц, если что. Только попадет ли он к Рожественскому? После телеграммы Вилана во Владик, как только Лена прибудет в порт, этого путешественника арестуют и все дела. Под личную ответственность Дубасова. А дальше? Поездом под конвоем в Питер, на Мурман, через всю страну. «А другого я не вижу», — развел руками Шпаковский. «Ммм, чудило», — вырвалось у Кэпа. «Утечку по нашему экипажу удалось предотвратить?» «Да, из осведомленных только начальник связи. Есть подозрение на Меха-старшего. Он с нашим дезертиром в последнее время чаще всех общался. Сам он отнекивается, дурака включает. Дескать, знать не знаю. Тертый калач. Сказано, дед». «Примечание. Дед». Жаргонное название на флоте старшего механика. Но мой намек на крайние меры понял правильно. Чертов кивнул, отвернувшись к иллюминатору. Проблема беглеца имела еще один аспект, внутренний. Это дурной пример для всего экипажа. Ушел на сторону один, будет соблазн и у еще кого-нибудь. Ко всему еще, черт возьми, урон авторитету начальства на судне. Самое простое решение, как сохранить лицо, предложил, как ни странно, наместник. «Господа, как я понял, сей прохиндей является не только специалистом-гальванером, но и имеет некие знания по нынешней войне. В таком случае можно представить, что это был не самочинный побег, а санкционированное капитаном поручение, дабы оказывать посильные консультации Зиновию Петровичу. Правда, Рожественский слывет крутым нравом», — Алексеев усмехнулся, «так что скорее пошлет советчика куда подальше. Но это уже частности». В иллюминаторе за бортом проплывал весьма крупный айсберг, белеющий на солнце оплывшими гранями. «Надо втык вставить рулевому», — подумал Чертов. «Уж больно близко проходит, ведь с наветренной прет дура глыба». Великая сибирская полынья даже в более минусовых погодных условиях оставалась полыньей. Лишь исхудала в ширину, тянулась извилистой кишкой, забитая плавающими льдинами. А поднявшийся северный ветер нередко гнал вот таких вот кристальных шатунов. «Так что», — возвращается голос помощника, — «можно сказать, беспорядок возглавили, коль не смогли пресечь. Молодец наш, его высокопревосходительство. Соображалка у него работает. Хороший ход предложил». Взгляд капитана давно помутнел, витая в других сферах. Продолжая глотать пространство до самого горизонта, он вдруг спросил. «Все-таки какими силами нас сюда забросило?» Из двухтысячных в русско-японскую. Вчера Алексеев в разговоре ввернул словосочетание «горизонт событий». Но не в понятии астрофизики, конечно. Он, перелопачивая гору файлов, заваленный данными, просто не в состоянии так быстро охватить весь исторический период. Поэтому из него это прозвучало как некая отдаленная информационная перспектива, которая лежит вне первичного осмысления. А я вдруг подумал, в башке эдакое, бум, нечто устами младенца. Горизонт событий, воображаемая граница. Как-то он сам делится на горизонт событий прошлого и на горизонт событий будущего. Горизонт событий прошлого, в свою очередь, разделяет явления сущего на изменяемые с неизменными. Это как будто про нас. Для нас существует наше прошлое 1904 года. По крайней мере, оно было. Оно у нас в файлах и памяти. И более, до сих пор существует в квантовом исполнении, так сказать. Мы его видим здесь и сейчас, щупаем его руками. Но оно уходит за горизонт событий по мере изменений, что мы же и внесли. То есть, переходя из состояния неизменное в изменяемое. Запутанно, но пока принимаю. Успел вставить Шпаковский. Далее. Существует и горизонт событий будущего. Граница, почти цитирую, разделяющая события, о которых можно что-либо узнать, хотя бы в отдаленной перспективе, от событий, о которых узнать уже ничего нельзя. И снова, черт меня побери, про нас. Это те события, которые в наших знаниях произойдут. Они и текут вроде бы своим чередом, но с теми изменениями, что мы несем, некоторые из них уже не произойдут, уйдут за горизонт событий, будь я неладен. Да, где тот психдиспансер, который по тебе плачет? Ты это все запиши. Мы эти твои измышления потом с нашими любителями-теоретиками причешем. Даже любопытно, хотя ни черта, прости, непонятно. Могу лишь присовокупить ко всему тобою сказанному и уже отмеченному. Первое. Примем то, что ткань времени неотделима от материи и вещества. Привет Эйнштейну. Второе. Казалось бы, все сущее есть цепь случайностей и нелепец. Это уже по товарищу Брэдбери. Однако, это третье. Однозначно существуют неизменяемые события. Как то? Царь Николай не перестанет любить своих детей и жену и совершать эмоциональные ошибки. Рюрик все равно находит свою гибель. Факт налицо и по загривку. А гипотетический шимозный снаряд ищет свое, помеченное историей, место воронки. То есть замечена некая странность и коварство времени, как физического явления, упругость. Как минимум, сопротивление и гибкость. Резюме. Единственной, почти невесомой бабочки может оказаться недостаточно, чтобы сломить ход событий. Примечание. Ну, мы-то понимаем, что речь идет о бабочке, что изменила мир, Рэя Брэдбери. Для этого надо приложить усилия, дабы, мать ее, создать квантовость, которая, может быть, и создаст что-то новое в этом хреновом мироздании. Блин, аж припотел от нихрена непонимания. К бесам, к собаке бешеной. Пойду я, пойду? Иди. Коня мне, водки мне. С веселой придурью неслось из коридора, уже за закрытой дверью.